15. Прибрежные заросли поредели и уплыли. Крики потревоженных птиц сделались не такими громкими, и освобожденная вода стала голубой. Медленное течение подхватило соломенную лодку, на корме которой сидела девочка с короткими косичками и в белой льняной столе с перепачканным землей подолом, а на носу черно-рыжая кошка. «Я испугала тебя?» «Ни чуточки». Сердце Неферт по-прежнему стучало. «Миура, это тебя любил Нахт. Теперь тебе ясно, почему я запрещал обо мне разговаривать. Что-то общее из моих разговоров с тобой и с ним. Случайная догадка. Если бы Нахт получил твердую уверенность в том, что я приходила не в бреду, душа, с которой у него нет сил совладать, уже не могла бы уснуть. Если ему так опасно о тебе вспоминать, Миура, зачем ты тогда приходила к Нахту? Чтобы уязвить его болью. Я не понимаю тебя», – прошептала Неферт. «Очень немногие из людей живые». «А какие же они, мертвые?» «О, нет. Не живые и не мертвые, а просто несуществующие». «Как это?» «Да так. Даже убивать их не особое злодеяние. На земле живы только те, кто ощущает свое существование, те, в ком обитает дух жизни. А как вселяется дух жизни? Иногда через боль. Но не всякая боль вызывает духа жизни. А Нахт, к тому же, был создан абсолютно защищенным от боли, которую способны причинить люди. Поэтому понадобилось волшебство. Но если он все равно почти об этом не помнит. Помнит всегда, только не знает об этом. Воспоминание спит, но дух жизни обитает в его глазах. Как-нибудь я научу тебя узнавать по глазам живых. Но, Миура, Неферт переплела пальцы рук. Если нам невозможно быть вместе, зачем он полюбил меня, полюбил так сильно? Вини в этом его бесстрашие. Миура, я так не хочу верить тому, что ты говоришь. Неферт наконец заплакала. И все-таки я в это верю. Хотя, когда я в это верю, мне так больно, словно меня разрывают пополам. Да, мне и Нахту невозможно быть вместе. Но что делать? Я же люблю его, Миура. Ты выскользнешь из этой кожи. Но я не хочу из нее выскальзывать. Не спеши. Пора плыть к берегу. Когда я пришла, ты решила, что я явилась тебя утешать. Что же, пожалуй, теперь я могу кое-что сказать тебе и в утешении. Всего одну вещь, которую ты, впрочем, знаешь и так. Изо всех девочек Такимета только с тобой могла заговорить волшебная кошка.